Не забывай, что у агарцев может оказаться подавитель магии, напомнил Гаслан. Они называют его негатором. Мы с Тилией перегрузим любой подавитель сырой силой. С ним случится то же, что Тилия описывала в отношении каналов живого человека и артефакта. А вы, лэр Гаслан, сильные и без магии, как мечник и как сертифицированный боец Содружества. В этот момент в кают-компании неслышно появилась Тинея. Должна вас огорчить, лэр и леди. На планете Земля лэра Джерри нет. Я слышала ваш разговор и сразу же запустила сканирование, взяв в качестве образца кровь Кейси. Все ее родственники до третьего колена сейчас находятся здесь. Больше на Земле никого нет. Как насчет трупа? Осведомился Макеев, который помнил, что Сазонов мог определять место гибели искомых людей, причем на очень большое расстояние. Тинея посмотрела на него, как на несмышленыша, но сдержалась. Трупа тоже нет, лэр Павел. В помещении наступила мертвая тишина. Все понимали, что последний вопрос и ответ представляют собой так называемый экспериментум Крутис, то есть непреложное эмпирическое свидетельство того, что Джерри Кун покинул Землю, включая околоземные орбиты, впрочем, непонятно какой высоты. Все-таки, я не понимаю, пираты появились в нашей системе аккурат после того, как ее покинул Ликорн, и захватили Джерри Куна буквально за час до нашего появления здесь, в лесу Колорадо. Слишком много совпадений. Макееву никто не ответил. Наконец, снова заговорила Тинея. Роберт, вы, следующий. Там лежанка, извините, двуспальная. Тилия расстаралась. Раздеваться не нужно. Леди Кейси спит. Мы ей не помешаем. Младший Кун кивнул и направился за перегородку. Генри, вы не жалеете, что слишком поспешно согласились на предложенные вам условия? Спросил Макеев. Мы сознавали степень риска. Кроме того, дело не только в Джерри. Ведь наша служба в бюро и так связана с ежедневным смертельным риском. Как бы мы ни скорбели о Джерри, он такой же агент, как и мы. В отличие от простого гражданина, чье чувство безопасности опирается на тот факт, что он делегировал свои риски именно нам. Меня больше всего огорчает, что он попался так глупо и попался живым. Даже представить себе не могу, что за мучения его ожидают у ваших пиратов. Но, есть и во-вторых, усилиями вашего Дима тут завязалась такая игра, что остаться в стороне было бы просто глупо. Надеюсь, вы дадите нам с Робертом возможность аккуратно уйти в отставку, не вызывая лишних подозрений. После этого, когда все раскроется, а я думаю, это произойдет еще при нашей жизни, к нам не будет никаких вопросов. Макеев кивнул, и в помещении воцарилась тишина. Пока бывшие противники беседовали, Тилия реорганизовала пространство, установив посередине длинный узкий стол, какие и бывают в кают-компаниях. Земляне и пришельцы принялись за еду и напитки из запасов Борея, без особого аппетита, просто следуя солдатскому правилу принимать пищу тогда, когда есть возможность, потому что неизвестно, когда она представится следующий раз. «Меня вопросы Меркурий», — обратился Макеев сразу ко всем пришельцам, кроме Тинаи, которая оставалась за перегородкой. Впрочем, и она, как выяснилось, слышала все разговоры в кают-компании. «Дим пересказал мне только общую идею подземной базы. Именно под эту идею он дал мне задание искать метростроевцев, лучше инвалидов и предлагать им либо контракт, либо полную эмиграцию в новообразуемую империю. В каком состоянии эта идея сейчас? Остается ли она вообще в силе? Это к вопросу о метростроевцах и вообще, как много сотрудников предполагается набирать и по каким специальностям? Меня включили в состав экспедиции, ответила Эрда, не для того, чтобы сжигать пиратов и их корабли. Я должна выбрать место и, если таковое найдется, выжечь в коре Меркурия, на глубине нескольких сот метров, заготовку для подземного города, то есть систему пустот, где впоследствии будут строиться дома, разбиваться парки, а сквозь более узкие пустоты прокладываться кабели, водопроводные трубы, канализация и тому подобное. Трехмерную модель, с учетом состава грунта типичного планетоида, рассчитала Кальна, мать Тинаи. В свое время она занималась проектированием и строительством нейтральных миров. «Нейтральных миров?» – переспросил Макеев. «Но это же времена древних». Кальна проспала в стазис капсуле сотни тысяч лет, очнулась в нашем мире Галанат, мире меча и магии, вышла замуж за вампира и все это время скрывала свое происхождение. Дим сразу понял, что она из другого мира, и что ее возраст, мягко говоря, не укладывается в рамки даже долгожительства миров магии, но не стал допытываться. И, только когда Кальна прибыла на станцию Рекура-4, Дим обратил внимание на ее повышенную нервозность. Выяснилось, что она чувствовала себя на этой станции, представлявшей собой предмет гордости военных инженеров империи Аратон, как в яичной скорлупке. «Три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу», — продекламировала Тилия. Хотя, надо признать, Кальна прониклась уважением к инженерам и строителям станции, когда изучила соответствующие базы знаний Содружества. В итоге, императрица Анна попросила именно Кальну спроектировал базу в недрах Меркурия, а также просчитать альтернативные проекты, например, аналогичную систему пустот под базу внутри достаточно крупного астероида. Тут много проблем. Например, как отреагируют породы на искусственную гравитацию. Ведь образовался-то астероид в условиях собственного, намного более слабого поля тяготения. «Понял», — ответил Макеев. «Значит, надо поторопиться с наймом сотрудников. Если я правильно понимаю, рабочая сила, привлеченная с территории Содружества, обойдется дороже, чем местные аборигены, а технология нейросетей и баз знаний в значительной степени сокращает разницу в квалификации между теми и другими». «Все правильно», — откликнулся Гаслан, «по этой причине и в службу безопасности мы будем набирать, в основном, вампиров из мира Галанат. Не то, чтобы империя злоупотребляет их положением новичков в Содружестве, но, все-таки, решения у нас принимают реалисты. Например, контракты даже пиров, признанных всем Содружеством экспертов в охранном бизнесе, обошлись бы на порядок дороже. Я уже не говорю о креатах. Вы назначены главой службы безопасности этой базы, могу предположить», — ответил Гаслан. «Однако, никаких официальных решений до меня не доводили пока. Императрица Анна оставила для вас сообщение, Лэр Макеев», — продолжила Тилия, «но его приказано передать вам только в том случае, когда и если будет заложен подземный город, или, хотя бы, твердо установлено подходящее место для него». «Хорошо, будем иметь в виду», — ответил Макеев, пожав плечами. Наконец, из-за перегородки вышел и Генри Кун. Тилия сразу же попросила из кинобаре убрать перегородку. Та беззвучно растворилась в воздухе и, одновременно, послышался легкий стук. «Тилия, ты хотя бы предупредила меня», — воскликнула Тиная. «Видишь, медкапсула с палатов упала на пол. До этого она лежала на ложе. Я не успела ее подхватить. Извини». Тилия выставила ладони вперед в примиряющем жесте, не подумала. «Хотя, пол здесь мягкий». Тиная подняла аппарат с палатов, неизменно потрясавший видевших его футуристическим изгибом поверхности с верхней стороны. Постояла несколько секунд, напряженно всматриваясь в него. «Все в порядке, я прогнала минимальную диагностику. Итак, летим на Меркурий?» — спросил Гаслан, не обращаясь ни к кому конкретно. «Вот, кстати, наконец, не выдержал Макеев. Есть одна причина, по которой хотелось бы ознакомиться с посланием императрицы. Я смотрю на вас, дорогие гости, и вижу, что в вашем коллективе нет единоначалия. Каждый действует в рамках своей компетенции, не оглядываясь на остальных. Я очень надеюсь, что по прибытии на Меркурий эта анархия прекратится». Пришельцы переглянулись, но никто не проронил ни слова. «По праву капитана корабля, наконец, — заговорила Тилия, — расскажу то, что знаю. Прибытие кицуны вызвало сдержанный интерес в верхах. Решили послать Тинаю, как самого сильного мага разума из нас. И тут аналитики императрицы вспомнили о проекте базы. В результате, в мой список пассажиров, помимо Тинаи, добавились Эрда, Гаслан и, почему-то, Краха. То есть никакой тщательной подготовки не было и не могло быть. Разве что в послании императрицы есть что-то конкретное». «Понятно», — протянул Макеев. «В общем, коль скоро приоритет смещается с магии разума на космическую и планетарную разведку, предлагаю считать Тилию командиром экспедиции, а Эрду и Гаслана ее заместителями. То есть, в терминах нашего флота, за Тилией общее руководство, плюс БЧ-1, боевая часть штурманская, за Эрдой БЧ-2, ракетно-артиллерийская, за Гасланом, служба безопасности. Как вам такая корабельная организация?» Макеев попытался улыбкой и юмористической интонацией сгладить прозвучавший в его словах пафос флотской традиции, но присутствующие восприняли его слова предельно серьезно. «Принято», — ответила Тилия, — «будем держаться предложенного распорядка. Что еще нас держит на земле на данный момент? Какие-нибудь неотложные задачи? Лэр Генри, вы ведь официально на службе своего правительства, вас не будут искать?» «Уже ищут», — ответил старший Кун, — «только не здесь, в Штатах, а южнее, в государстве Белиз, куда мы с Робертом прибыли пару дней назад. Если есть возможность засветиться в посольстве и успокоить моего шефа в Квантика, то стоило бы ей воспользоваться. Тут подал, наконец, голос Роберт, который после установки нейросети сначала активно набросился на еду, потом сидел в полудреме, а сейчас что-то активно обсуждал с Крахой. «Мэм, нельзя ли по дороге заскочить в Колумбию? Я хочу показать Крахе плантации коки. Может быть, ей удастся как-то обработать их своей магией природы, чтобы они не так активно там произрастали?» Генри Кун испытующе поглядел попеременно на племянника и молодую девушку Габлу. «Роберт, ты же понимаешь, что проблему рынка наркотиков это не решит. В Афганистане и той же Колумбии уже пытались травить посевы. И что? Ничего. Разве что в Перу с этим делом покончено. Но это исключение скорее подтверждает правило. Если есть спрос, найдется и предложение. Да, проблема комплексная, многофакторная. Но если у нас есть возможность повлиять хотя бы на один фактор, почему мы должны отказываться?» Генри пожал плечами и перевел вопросительный взгляд на Тилью. Та подумала несколько секунд и выдала заключение. «Решено. Оставим Роберта и Краху в Колумбии. Сами же облетим землю на малой высоте, и Тиная просканирует ее еще раз. Для очистки совести, так сказать. Кстати, Макеев хлопнул себя по лбу. Же могу собрать ментальные отпечатки тех, с кем контактировал Джерри. Есть уже готовое плетение, часть того арсенала, которым меня снабдил Дим. Ассоциативный поиск по физическим и ментальным связям интересующего нас лица. Очень сложное. Без нейросети, наверное, даже Архимаг не смог бы удержать его в памяти. Пожалуйста, верните меня обратно в подвал». Через час Генри Кун уже сидел в переговорном зале посольства США в Белизе и докладывал по видеоконференции своему шефу о внеплановом визите на базу наркоторговцев, где погиб отряд федералов. Сообщил о новых следах, которые указывают на связь этих бандитов с тайной организацией, которую команда Куна преследовала на территории США. Получил разрешение на продление своей миссии в Белизе еще на неделю. Колумбия, плантация коки. Роберт и Краха в это же время, ползком, прячась от сторожей и датчиков движения, достигли границы одной из плантаций коки. Теперь Краха осторожно касалась ростков навершием своего посоха. Внезапно Роберт поднял голову, как бы прислушиваясь. «К нам подходит отряд», — сообщил он, — «слишком большой для наряда сторожей. Либо мы где-то прокололись, либо они, не по нашу душу. Их намерения я пока не могу прочитать, слишком далеко. Жаль», — прошептала Краха, — «как раз заканчиваю разбирать природу этого растения. Конечно, с помощью духа, я хотела сказать, Искина, нейросети и знаний Содружества. Мои духи, что в посохе, и моя чувствительность, всего лишь как датчики для сканера. Если бы я начал работать с новым растением, как меня учили, и полагалась на свои природные навыки, это заняло бы несколько лун. Сейчас Искин просчитывает порядок изменений в природу, то есть в генетику этого неправильного терновника. Мне нужно еще минут 15. Борей заберет нас в течение минуты, но мы не хотим наследить. Конечно, одним свидетельством об НЛО больше, одним меньше. Роберт размышлял вслух. На самом деле его больше беспокоило, как бы не упасть в грязь лицом перед девушкой-алиеном. Могу парализовать врагов силой своих духов. Их запасов пра еще достаточно, чтобы лишить сознания десятка-два разумных вашего типа. Нет, не показывай свои возможности. Разве что, если другого выхода не останется. Я продвинусь на перерез отряду, а ты пока спокойно занимайся своей генной инженерией. Роберт, не поднимаясь с земли, скрылся в зарослях подлеска, подходившего вплотную к плантации. Дальше он двигался короткими перебежками, скрываясь за стволами деревьев. Наконец, отряд боевиков вышел на дистанцию, с которой Роберт мог считывать общий настрой и намерения отдельных личностей. Да, все правильно. Сработал датчик движения, и дежурный офицер охраны выслал на разведку отряд. Через несколько минут они выйдут прямо на Краху. Роберт достал пистолет и прицелился. Оператору предлагается воспользоваться врожденным навыком скрыто, прозвучал голос в голове молодого человека. Что такое? Нейросеть проснулась, Тиная же утверждала, что она будет разворачиваться несколько часов, и что в норме я должен был спать все эти часы. Но, благодаря моей природе мага разума, она смогла перевести развертывание на вспомогательный слой сознания. Суждение оператора верно. Ошибка в оценке скорости развертывания. Сознание оператора поддерживает 4 вспомогательных потока сознания. Благодаря их использованию развертывание базового функционала нейросети завершено в 4 раза быстрее. Замечательно, обрадовался оператор. Какие еще навыки я могу задействовать? Базовый функционал регистрирует природные навыки оператора только в момент их пробуждения ввиду критической ситуации, либо в любой другой, где оператор привык включать тот или иной навык. Для освоения возможности нейросети рекомендуется изучить базу знаний, которая уже загружена в сознание оператора. В данной критической для оператора ситуации рекомендуется воспользоваться одной из опций нейросети, а именно, тактическим режимом, в котором сознание оператора ускоряется в несколько раз. С учетом вспомогательных потоков сознания коэффициент ускорения может составить величину от 50 до 90 крат. Ладно, я понял. Включай скрытый этот, тактический режим. Принято. Роберт немедленно почувствовал, как его сознание прояснилось. Привычная ему оценка и отслеживание ситуации ближнего боя с использованием огнестрела приобрели дополнительную ясность. Более того, в поле его зрения появилась трехмерная тактическая карта, визуализирующая вектор атаки противников, опасные и безопасные зоны в рамках театра боя, относительную боеспособность оператора и его противников, прогноз под действием противника на ближайшие секунды боя, пояснила нейросеть. Кроме того, противники, которые осторожно продвигались сквозь подлесок, замедлились в его сознании настолько, что предстали замершими восковыми фигурами. «Зачем мне тогда скрыт?» «Вижу, зачем. Мне просто не хватит патронов, чтобы перестрелять их, как куропаток. А тактический режим я могу держать всего несколько минут, если верить этому таймеру в углу экрана. По завершении адаптации оператора к нейросети, время нахождения в тактическом режиме увеличится до нескольких часов. Благодарю вас, сэр, или мэм, интонации-то у моего ассистента совершенно нечеловеческие. Базовый функционал нейросети не содержит псевдоличности, поэтому рассуждение оператора не имеет смысла. Вот как, ладно, сейчас не до этого. Роберт принял решение сблизиться с замыкающим в колонне боевиков и аккуратно отобрать у него автомат. Начал движение и ощутил, что руки и ноги не успевают за его ускоренным сознанием, хотя и превосходит по скорости движения боевиков. «Процесс с адаптацией еще не завершен», — пояснила нейросеть. К счастью, рефлексы не претерпели искажений, замедлилась только общая скорость движений. Роберт еще более осторожно, чем планировал, начал перемещаться в хвост колонны, приблизился к последнему из боевиков и протянул к нему руку. Мгновенно на теле боевика подсветились какие-то точки, активные точки, удар или укол, в который обездвижит противника на несколько десятков минут. Роберт продолжил начатое движение, но теперь он выдвинул вперед средний палец, коснулся им выбранной точки за ухом противника. Тот дернулся и начал беззвучно заваливаться в траву. Роберт поддержал его, опустил на землю и забрал его автомат. Проверил боезапас, снял с предохранителя и начал стрельбу одиночными. После первых двух выстрелов нейросеть разобралась с баллистикой стрельбы и стала подсвечивать точку, в которую попадет пуля, если нажать на курок прямо сейчас. Роберт понял, что можно продолжать стрелять от пояса, прицеливаясь по этой прогнозируемой точке поражения. Боевики начали медленно разворачиваться, рассредотачиваться по укрытиям за ближайшими деревьями, или просто падать в траву. Профессионалы, подумал Роберт. Однако, даже конечная скорость перезаряжания автомата в режиме одиночной стрельбы оказалась слишком высокой для отряда боевиков. Всего трое успели скрыться за ближайшими деревьями и теперь лихорадочно, но слишком медленно, по меркам сознания Роберта, готовили для стрельбы свои автоматы. Тем не менее, молодой человек все-таки сместился и сам под защиту ближайшего дерева. Рефлексы продолжали определять поведение Роберта в бою, невзирая на новые возможности. Опознав в одном из выживших командира, Роберт решил оставить его в живых, чтобы допросить. Двигаясь перебежками от дерева к дереву, молодой человек вышел на позицию гарантированного уничтожения всех троих боевиков и трижды нажал на курок. Два боевика сразу же начали свое падение безжизненными куклами в траву, а третий выронил автомат и повел свою левую ладонь к правому плечу, откуда потекла кровь. Роберт приблизился к командиру боевиков и ударил в одну из активных точек так, чтобы обездвижить противника, но оставить в сознании. «Выйти из тактического режима», — скомандовал он нейросети. Тут же его нагнали звуки джунглей и стон раненого боевика. «С каким заданием вас послали и что вы успели заметить на своих мониторах?» Спецагент задал вопрос на испанском языке, без знания которого работать по Южной Америке, конечно же, не имело смысла. Боевик посмотрел Роберту прямо в глаза и плюнул. подсвечиваю болевые точки. Рекомендую воспользоваться колющим оружием. Странно, я же не в тактическом режиме. Виртуальный экран нейросети доступен оператору постоянно, вне зависимости от режима работы его сознания. «Принято», — ответил Роберт и достал нож. Аккуратно надавил его острием на одну из подсвеченных нейросетью точек. Боевик дико завыл. Роберт надавил сильнее. Боевик, сквозь вой, процедил. «Буду отвечать, убери нож». Через минуту Роберт знал, что в дежурном помещении зафиксировали лишь сам факт движения, а также примерные размеры и количество двигающихся объектов. Характер движения однозначно указал, что это не животные, а представители Homo sapiens. Спецагент перерезал боевику горло, после чего вернулся и добил первого из них, которого только парализовал. Уже не таясь, пользуясь знанием о расположении датчиков, которым с ним любезно поделился командир боевиков, Роберт вернулся обратно к границе плантации. Регистрирую входящий звонок по мысли связи. Разрешить соединение, заблокировать, перенаправить на автоответчик. Записать текст сообщения автоответчика, обрушила вдруг на Роберта шквал вопросов нейросеть. Кто звонит? Спутница оператора по имени Краха. Разрешить соединение. Лэр Роберт, я слышала звуки боя. Ты не ранен? Голос девушки звучал не в ухе, как привык землянин, а прямо в голове. Все в порядке. Нас засекли. Выслали отряд для проверки и перехвата нарушителей. Сейчас они все мертвы. У нас есть минут 5 на то, чтобы закончить здесь и вернуться на корабль. У меня все готово. Расскажу на корабле, почему бой завершился так быстро. Боевиков было мало, но это же глупо. Или это неправильные боевики? Отряд насчитывал 15 боевиков плюс командир. Я справился с помощью нейросети. Расскажу позже. Вызывай Борей. Оператор может связаться с эскином корабля Борей самостоятельно. Спасибо, мэм. Ваша рекомендация подоспела как раз вовремя. Так или иначе, спустя несколько минут генные диверсанты уже сидели в кают-компании и рассказывали о своих подвигах. Мой дух Искин рассчитал энергетическую структуру ментального воздействия на геном Коки, который приведет к нужным нам изменениям, рассказывала Краха. Каким именно изменениям? Спросила Кейси. Во-первых, в ближайших 5 поколениях неправильного тер, то есть Коки, распространится спящая мутация. В 6-м поколении она активируется. Характер действия мутаций – стерилизация растения, то есть 7-е поколение просто не сможет появиться. По нашим расчетам, к этому времени экземпляров растения, имеющих исходный геном Коки, уже не останется. Продолжат скрещиваться представители с 1-го по 5-е поколение, а их потомство гарантированно дойдет до 6-го. Чудесно, пробормотала Кейси. Вы разве не заметили, что Кока – многолетнее растение? Конечно, заметили, с обидой в голосе отреагировала Краха. Но посевы обновляются регулярно. Значит, новые семена пойдут в дело быстрее, чем если бы мы имели дело с, что тут у вас разводит, крыжовник, малина. Кейси, заметил Генри, не забывай, что посевы обрабатывают с воздуха пестицидами. Поэтому обновление плантаций для их хозяев принципиально важно. Хорошо, уговорили, улыбнулась Кейси. Но не лучше ли было начать с опийного мака? Краха улыбнулась своими пухлыми губками и достала из кармана стебелек, увенчанный цветком, изрядно, впрочем, увядшим. Листик, едва держащийся на стебельке, также доживал свой век. Эта неправильная фиалка растет там же на соседней полянке. Она однолетняя, и если бы мы начали с нее, то могли бы раньше времени насторожить владельцев Коки. Подождем лет 15-20, и тогда уже и мак обработаем. Хм. Кейси мысленно отметила про себя, что фиалки и лютики – не одно и то же, но спорить не стала. Что нужно для того, чтобы активировать ваши изменения генома? Плетение работает с расстояния до 100 метров, ответила Краха. Леди Тилия, мы можем обработать известные нам плантации с этой высоты, под маскировкой, не вижу препятствий. Время у нас еще есть. Более того, чем дольше мы остаемся на земле, тем выше шанс, что застанем пиратов, если им захочется вернуться за дополнительным живым товаром. Мы можем оставить на земле какой-нибудь маячок, спросил Макеев, который бы дал нам сигнал о том, что в зоне его действия появился один из тех, чьи ментальные слепки я снял в подвале. Артефакт на основе очень качественного и хорошо ограненного алмаза может выдержать объем энергии, необходимый для того, чтобы пробить расстояние до Меркурия, ответила Тинея. К счастью, планета сейчас находится на приемлемом расстоянии от Земли, во всяком случае, не с обратной стороны Солнца. Однако, столь мощный сигнал может спугнуть самих пиратов, Если среди них есть ментально активные существа или просто артефакты, реагирующие на любые всплески магического фона. Поэтому я предлагаю оставить на Земле десяток относительно слабых артефактов, а на орбите Земли разместить ретранслятор. В него уже залить столько энергии, сколько он сможет выдержать. Принято, заключила Тилия. Где мы возьмем алмазы? Меня, довольно улыбаясь, ответил Макеев. Американцы бросили на него подозрительные взгляды, но ветеран КГБ проигнорировал их, последовательно выкладывая на стол один алмаз за другим. Экспроприировать экспроприаторов легко и приятно, тем более, для благого дела. Криминальные авторитеты Белиза, пояснил полковник, настолько горячо обрадовались встрече со мной, что буквально засыпали меня щедрыми и богатыми дарами. Генри вздохнул, но промолчал. Он представил себе, какой бледный или, наоборот, красный от возмущения вид будет иметь посол США в Белизе, если кому-нибудь придет в голову связать этот массовый грабеж с появлением в городе отряда американских федералов. А ведь ни он, ни Роберт еще не успели подать заявление об отставке. Облучение плантаций плетением крахи заняло около 5 часов. Ей пришлось создать еще одно плетение поисковое, чтобы однозначно отметить на карте земли все плантации коки. Опиумный маг, по молчаливому согласию с пояснением крахи, решили пока не трогать. Все равно акция чисто показательная и долгоиграющая. Пока дойдет до 6-го поколения, можно будет и с маком разобраться. Макеев, впрочем, в определенный момент испытал муки выбора, ведь ему было однозначно указано не вмешиваться в земные дела. Но старый разведчик решил допустить небольшое исключение из этого правила, чтобы воспользоваться поводом повысить мотивацию Роберта, самого многообещающего приобретения в лице американских федералов. Солнечная система, Меркурий. Наконец, корабль древних с разношерстным экипажем вышел за пределы земной атмосферы. Ретранслятор поместили на орбиту высотой в 2000 километров, причем под таким углом, чтобы Меркурий был виден с него практически постоянно в течение ближайшей недели. Умница Тилия догадалась наведаться на Луну, чтобы отсканировать ее. Вдруг на обратной стороне пираты устроили базу. Увы, никаких разумных существ, не говоря уже о носителях сохраненных ментальных снимков, на безжизненном спутнике Земли не нашлось. Макеев из ностальгических побуждений попросил пролететь над луноходом. Кицуне, неожиданно для всех, попросилась побегать вокруг изделия советской инженерной мысли, типа вспомнить минувшие дни. Макеев воспользовался этим, чтобы еще раз подтвердить, что не лгал, рассказывая о способностях Кицуны и Анчара. Лису выпустили на лунную поверхность, и она довольно быстро, пользуясь слабой гравитацией, убежала куда-то в кратеры, вернулась, попрыгала вокруг лунохода и по нему самому, после чего остановилась и начала принюхиваться. «Кто-нибудь может установить с лисой мыслесвязь?» — спросил Макеев у пришельцев. «Любой, но вот кто поймет ее образы?» — задумчиво ответила Тилия. «Самый сильный маг разума, мне и пробовать», — ответила Тиная. Через минуту вампирша в недоумении обернулась к Макееву. Кицуны просит оставить ее одну как можно дальше от Земли и Луны. Она что-то почуяла, но здесь слишком много помех. Шибко умные мы тут, идеями фонтанируем. Пробормотал Роберт, это я про источник помех. Как мы ее потом найдем? Если оставим на ней маячок, то он будет фонить не меньше, чем мы сейчас, на том расстоянии, что нас разделяет. Если мы, выгрузив ее, немедленно переместимся на Меркурий одним прыжком, то Кицуны пройдет по тоннелю изнанки вслед за нами, сообщил Макеев. Тилия поднялась с кресла и направилась к пилотской рубке. Мы собирались посетить южный полюс Меркурия. Значит, нужно проектировать прыжок в точку, экранированную от излучения Солнца. Я знаю, такие кратеры там есть. Осталось понять, где именно выгрузить Кицуны. Она хочет, крикнула ей вдогонку Тиная, чтобы мы потянули ее на привязи, поставив максимально сильную ментальную защиту на весь корабль. Она сама подскажет, где остановиться. В течение ближайших 2 часов Борей, по просьбам лисицы, выполнял немыслимые зигзаги. Саму же Кицуны корабль держал транспортным лучом на расстоянии 200 метров. Наконец, лиса отсигналила, что подходящее место найдено. Тилия осторожно подошла поближе, чтобы лисе легче было прыгать потом в изнанку, и попросила узнать, не хочет ли животное есть или пить. Получив ответ «нет», скомандовала Борею осуществить пробой пространства с точкой назначения на дне одного из кратеров в районе южного полюса Меркурия. Команда, разобрав скафандры, высыпала на его поверхность. Сила тяжести на Меркурии более, чем в два раза сильнее, чем на Луне, но, одновременно, более, чем в 2,5 раза слабее, чем на Земле. Передвигаться было легко. Ирда немедленно начала сканировать толщу породы под ногами и вокруг, анализируя состав и прочность пород, заодно посматривая, не найдется ли каких-нибудь пустот. Воскликнула она по мысли связи, привлекая внимание спутников, тут много воды, а прямо подо мной, на глубине 50 метров, какая-то каверна, очень большая, уходит километров на 50 в сторону, причем с очень небольшим уклоном. Там тоже вода, то есть лед? Спросил Макеев. Нет, пустота. Тебе придется пробурить скважину, ответила Тилия. Порталы мы можем создавать только на открытой местности. Почему я могу создавать портальные тоннели в закрытые помещения? Спросил Макеев. Кто из нас великий маг? Дим, ответили хором стихии. Ведь ваше умение не само по себе возникло, а получено в дар от него, продолжила Тилия. Тем более, что техника портальных тоннелей нам, стихиям, была незнакома. По крайней мере, тем, кто смог выжить и сбежать в мир Галанат. Ирда, передай мне по мысли связи координаты какой-нибудь точки в этой каверне, куда сможет поместиться Борей. Подождите, остановила их Тилия. Вы меня запутали своими рассуждениями. Борей может сам перемещаться внутрь замкнутых помещений. Первый из таких кораблей обнаружил Дим в подземном храме на Галанате. Как только Дим установил с ним контакт, тут же приказал переместиться на лесную поляну подальше от разных личностей, сновавших в тот момент по храму, и корабль преспокойно выполнил этот приказ. Вот, Борей просит координаты. Ирда с помощью своего искина перевела данные органов чувств в цифровой ряд и переслала сестре. К этому времени экипаж вернулся на корабль, и Тилия скомандовала пробой пространства. Через секунду Борей завис в 2 метрах над полом огромной пещеры. Борей включит прожекторы, и мы сможем осмотреться обычным зрением, предложила Тилия. Подожди, остановила ее Ирда. Твой Дим, гений. Его плетение собрало столько энергии, что даже на такой глубине под поверхностью магический фон достаточно силен. Давай поднимемся повыше, к самому потолку пещеры, и полетим медленно вниз, к ее противоположному концу. А я начну внедрять в потолок плетение светляка. Осветительные работы заняли больше часа. За это время Тилия собрала данные по составу атмосферы в пещере. Выяснилось, что состав атмосферы определить невозможно, за неимением таковой. После того, как Борей вернулся обратно, к высокому концу пещеры обнаружилось, что относительно недавно, по космическим меркам, пещера выходила прямо в остывшее жерло вулкана, которое было позже завалено в результате метеоритной бомбардировки. «Знаю, что это за пещера», — возвестила Тилия. «Это лавовая трубка. Представьте себе вулкан, на одной из сторон которых стоит Меркурианская ночь. Сейчас она длится около 900 суток. В прошлом планета могла вращаться быстрее, но, все равно, от нескольких часов до нескольких дней космического холода достаточно, чтобы охладить поверхность лавового потока. Образуется корка с очень хорошей термоизоляцией, под которой течение лавы продолжается. Потом эта сторона вулкана поворачивается обратно к Солнцу, и на поверхность корки выливается новый слой лавы. Он застывает уже более равномерно на самой корке. Точнее сказать не могу. На Земле найдено немало подобных трубок, но все они намного короче и уже. Это же достигает километров самой широкой своей части, а длину вы видели, более 50 километров. Высота же порядка 300 метров в самой высокой точке. Вы предлагаете разместить базу в этой трубке? Спросил Макеев. Почему нет? Ответила Тилия. Тут просторно, а в самой верхней части, не так далеко от поверхности. Расчистим завал, поставим там шлюзы, а большую часть поверхности пола пещеры обустроим. Тем более, и вода рядом. Нет уж, я обещала императрице Анне создать заготовку под город, и я ее создам. Пророкотала Ирда. Прямо в стене этой пещеры. Место выберем, не торопясь. Тилия обернулась на звук ее голоса и замерла. Сестрица, с тобой все в порядке? Теперь уже и остальные пассажиры корабля обратили внимание на изменения в лице стихии земли и огня. По нему пробегали какие-то сполохи, похожие на те, что обычно плескались в ее глазах. Выражением же лица стихия сейчас напоминала маньяка, дорвавшегося до предмета своего вожделения. «В порядке я, в порядке», — ответила Ирда, продолжая глядеть куда-то прямо перед собой. «Ты не представляешь себе, что за находка для меня эта пещера. И да, ты точно права насчет вулкана и лавы. Отголоски буйства стихии огня здесь чувствуются до сих пор, и стихия земли. Представь себе путника, который много дней брел по безводной пустыне и вдруг рухнул в бассейн с пресной водой. Вот так я чувствую себя сейчас. Нет, я отсюда теперь никуда не уйду. Мне даже Димов конвертер тут не нужен. Со мной моя сила, и она тут переполняет все. Все-таки ты сначала встретишься с наставницей, и она тебя посмотрит. Хорошо, доброжелательно, но осторожно обратилась к ней Тилия. Вдруг, как по мановению волшебной палочки, выражение лица Эрды пришло в норму. Она мотнула головой, окинула взглядом окружающих и с каким-то едва сдерживаемым сожалением произнесла. Вмешалась нейросеть, обнаружила критическое состояние оператора и блокировала эмоциональный всплеск. Бездушный робот, одно слово. Тилия перевела дух. Сражаться с повелительницей в точке такой концентрации ее родной стихии не пожелаешь никому. Остальные не успели осознать серьезность момента, кроме Тинаи, но она не совалась в мозги своих товарищей по команде без особой нужды, соблюдая некий внутренний кодекс, который выработала для себя, когда осознала, что за силой ее одарил Дим посредством нейросети Карлонгов. «Каков наш план?» – осведомился Макеев. «Теперь самое время прослушать послание императрицы», – напомнил Гаслан. Тилия кивнула, достала из пространственного кармана инфочип и положила на стол. Искинбаре считал его и создал посреди стола трехмерный экран, мало отличавшийся от того, что показывал Макеев американцам. На экране появилась Анна Николаевна Пономарева. Она, не тратя время на вводную часть, сразу же перешла к делу. «Рада, что посланная мной команда талантливых профессионалов приступила к строительству подземной базы на планете Меркурий. С планом-макетом города ознакомлена леди Эрда. Из того, что вы слушаете меня, я делаю вывод, что она нашла на месте все необходимое для своей работы. Теперь настало время для некоторых официальных объявлений. Своей властью императрицы Реи я объявляю пространственный объем Солнечной системы, ограниченный сферой гравитационного влияния Солнца, провинции Тия. Губернатором провинции назначается полковник КГБ в отставке Павел Егорович Макеев, комендантом подземной базы форпоста Гефест-1, к строительству которой вы только что приступили, назначается архидемон, бывший полковник тайной стражи империи мертвого мира Гаслан. Свои изначальные обязанности по поиску и найму персонала для форпоста Гефест-1 Лэр Павел Макеев может продолжать исполнять самостоятельно, либо делегировать подчиненным, которых сам и расставит по вакантным должностям. Лэр Павел, по должности, а также ввиду нестабильной связи с метрополией, становится прямым начальником всех подданных империи Рея, кто прибывает в его провинцию по служебным делам. В частности, он становится начальником данной экспедиции до завершения ее работы. Лэру Павлу предлагается, при первой же возможности, посетить планету Рея для личной аудиенции у императрицы.